Глава 13. Машина стояла на обочине, будто осела под тяжестью разговора, который тянулся уже не первый десяток минут. Внутри царила тишина, несравнимая с обычной вечерней паузой. Это было то состояние, когда даже воздух перестает двигаться, и все вокруг ждет не продолжения, а финала. Улица у парка давно опустела, лишь изредка загорались фонари один за другим, будто нехотя, и тусклый свет, просачиваясь сквозь ветви деревьев, оставлял на капоте тени, похожие на чьи-то невысказанные мысли. Салон был наполнен ожиданием, но никто не ждал. Просто оба сидели, не отводя взгляда от стекла, за которым уже не происходило ничего, что имело бы значение. Сергей не смотрел на Алену. Он чувствовал, как ее дыхание выровнено до автоматизма. Как напряженно сидит она в кресле, как держит подбородок чуть выше обычного, и этот едва заметный жест говорил о многом. Он понимал, что все сказанное ею ранее не было импульсом, вспышкой или обидой. Нет, все было взвешено, точно, спокойно, с той степенью внутренней собранности, которую невозможно разрушить ни оправданиями, ни мольбами. Разговор тянулся давно. Слова были произнесены. Фразы, ставшие приговорами, уже повисли в воздухе, оставляя после себя то, что невозможно взять назад. Он пытался отвечать сначала мягко, потом жестче, потом тише. И все тщетно. Ничто из произнесенного не достигло цели. Не потому, что сказано плохо, потому, что адресат больше не желал слышать. Внутри себя он знал. Все подошло к той черте, после которой либо расстаются навсегда, либо остаются вместе, но уже без смысла. Эта грань, размеченная не событиями, а внутренними изменениями, уже была пересечена. Не им, ею. Именно она сделала шаг, а он только пытался дотянуться. Алена сидела с прямой спиной, не изменив положение тела с момента, как сказала последнюю фразу. Свет от фонаря, пробившийся через ветви, на секунду скользнул по ее щеке и сразу исчез, оставив ощущение, будто ничего и не было. Лицо оставалось спокойным, но слишком неподвижным. Не от напряжения, а от полного внутреннего решения. Она смотрела вперед. Не в стекло, не на дорогу, не на город. Куда-то дальше. Туда, где уже нет его. Где все, что связано с ним, обнулено. Ни дрожи в губах, ни влаги в глазах, ни разрыва в голосе. Только усталость от разговора, который давно закончился, хотя слова все еще звучали. Профессор снова попытался что-то произнести, нечто важное, точное, без защитной оболочки, но каждое предложение рождалось мертвым. Он понимал, объяснения здесь не помогут. Ни подробности, ни причины, ни даже раскаяние, потому что с той стороны больше нет запроса на истину, только итог. Это был итог, выведенный ею без подсказок, без давления, без просьб с его стороны. Решение, к которому она пришла сама, задолго до того, как он осознал его неизбежность. И в этом главное. Он не принимал участия в выборе, лишь наблюдал, как его вычеркнули. Салон словно сжался. Воздух стал гуще, будто насыщен чем-то неосязаемым, но тяжелым. Запах ее духов, тонкий, почти исчезающий, смешивался с острым привкусом потери, застывшей где-то у гортани. Сиденье под ним стало неудобным. Подлокотник мешал, руль казался чужим, все раздражало. Он знал, что должен отпустить, что удержание — это только дополнительное унижение. Но инстинкт власти, привычка к влиянию, желание исправить все внутри сопротивлялось. Все, кроме одного — чувство, что уже ничего не изменить. Он повернул голову медленно, будто преодолевая сопротивление не тела, а самой ситуации, в которой любое движение становилось не жестом, а признанием слабости, Алена не изменила позу. Руки по-прежнему лежали на коленях, спина оставалась прямой, а взгляд был устремлен в некую точку вне времени и пространства, как будто она уже давно пересекла ту границу, за которой присутствие другого теряет значение. Ее лицо больше не выглядело закрытым. Оно стало чужим, отстраненным, выключенным из его мира не по враждебности, а по внутреннему решению, не требующему объяснений. Карие глаза оставались спокойными, но в этой холодной неподвижности чувствовалась не враждебность, а полное понимание. Не злость, не обида, а точная, окончательная ясность, в которой больше не оставалось места ни сожалению, ни разочарованию, только знание, за которым не следует вопросов. Он отвел взгляд и снова посмотрел на дорогу, где не происходило ничего, что могло бы отвлечь или изменить ход их молчания. Пустота улицы лишь подчеркивала, что даже окружающий мир больше не участвует в их диалоге. Свет фонаря мигнул и исчез, как неудачная мысль, не дожившая до слова. Он вдохнул медленно, с той сосредоточенностью, с какой человек собирает себя перед прыжком, но так и не решился начать, потому что понимал, любое неосторожное слово, даже произнесенное в правильной интонации, способно окончательно разрушить то, что пока еще оставалось между ними. Внутри машины сохранялась глухая тишина. Без скрипа кожи, без вздохов, без малейших движений, только ощущение их совместного присутствия, которая с каждой минутой все заметнее теряла вес и значимость, превращаясь в формальность, не подкрепленную ничем живым. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что внутренне уже подготовился к вспышке, крикливой истерике или даже пощечине, к любому проявлению эмоций, лишь бы не к этой затяжной тишине, в которой растворяется право быть услышанным. Голос прозвучал спокойно. Без дрожи, без упрека, без той наигранной интонации, в которой обычно прячут обиду. Он был таким, каким говорят о давно принятом выверенном решении, которое больше не требует обсуждений. «Я все знаю». Фраза прозвучала просто, почти буднично, но после нее в салоне стало ощутимо холоднее. Она не посмотрела в его сторону, не ждала реакции. Говорила, как сообщают новость, к которой давно привыкли. В голосе не было ни гнева, ни боли, только ясность, от которой некуда было отступать. Все эти девушки, студентки, одна за другой. Их было слишком много, чтобы это можно было еще списать на случайность, на слабость, на период растерянности или психологический кризис. Все происходящее не укладывается в рамки объяснимого, потому что давно перешло границы допустимого. И теперь уже не важно, что именно ты имел в виду. Важен сам факт. Ты систематически использовал свое положение, чтобы брать то, на что не имел морального права. Каждое произнесенное ею слово ложилось на него тяжело и неотвратимо, словно весомый камень, не сопровождаемый ни нажимом, ни пафосом, но тем сильнее давящий своей точностью и спокойной неумолимостью. И он не перебивал, не пытался вставить возражение, а просто сидел, ощущая, как под этим давлением начинает трескаться изнутри тщательно выстроенная маска уверенности и привычного равновесия, к которому он так привык и за которое цеплялся всеми силами. «Я не обвиняю», — продолжила она все тем же ровным голосом. «Это было бы слишком просто. И, может быть, даже спасло бы тебя. Если бы я закричала, ударила, устроила сцену, тогда в этом было бы что-то живое, что-то, на что ты мог бы опереться. Но сейчас нет». Возникла короткая пауза. Не для раздумий и не для эмоций, а потому что именно в такие мгновения совершается внутреннее движение. Без слов, без шума, незаметное извне, но абсолютно неотвратимое, как если бы она шаг за шагом глубоко внутри себя проходила путь, который давно уже наметила, не оставляя времени ему осознать происходящее и вмешаться. «Ты использовал каждую из них. Одних для того, чтобы почувствовать власть, других, чтобы развлечься, третьих, как способ забыться, уйти от себя и меня тоже, пусть не сразу и не так явно, но это произошло. И я поняла это не в момент предательства, а тогда, когда еще продолжала верить, что между нами есть что-то настоящее, что все происходящее — это форма заботы, поддержки, интереса. И только теперь я ясно вижу, что все это было лишь удобной формой манипуляции, ничем не отличающейся от тех, которые ты применял раньше». Он хотел ответить. Не для того, чтобы оправдаться или вступить в спор, а чтобы вставить хотя бы одну фразу, за которую можно было бы зацепиться словно за край трещины, которая еще не расползлась окончательно. Что-то, что позволило бы удержать их обоих в общем пространстве хоть на мгновение дольше, в надежде, что необратимость еще можно отсрочить, если только найти верные слова. Но едва он приоткрыл рот, намереваясь вставить хотя бы одно слово, способное на мгновение приостановить падение, Алена с резкой точностью, без раздражения и нажима, подняла руку. Не чтобы остановить, а чтобы очертить ту самую границу, за которую он уже не имел права переступать. И, не повышая голоса, спокойно добавила: «Не надо». Интонация, с которой прозвучали эти слова, не имела в себе ни просьбы, ни властного повеления. Она была предельно спокойной и бесстрастной, как четко поставленная точка, подчеркивающее не окончание ссоры или спора, а окончательное решение, принятое не на эмоциях, а на уровне внутреннего доверия к себе самой и понимания, что больше говорить не о чем. Он замер. Не от страха, а от понимания, что следующим словом может окончательно разрушить все, что осталось несказанным. А несказанное еще хранило слабую, почти мертвую, но все же связь. Алена направила взгляд прямо перед собой. Не в его сторону и не в окно, а в ту точку, где для нее уже начиналась совсем другая жизнь. Без него, без этой машины, без чужих объяснений и попыток вернуть то, что было окончательно потеряно. «Я не хочу слушать. Не хочу знать, как ты это объяснишь. Не хочу видеть, как ты пытаешься сделать лицо человеческим. Не надо прикасаться к тому, что больше не твое». Выдох получился коротким, почти незаметным, как инстинктивная попытка сбросить остаточное напряжение, не вступая при этом в контакт ни с собой, ни с тем, кто сидел рядом, словно и дыхание больше не принадлежало общему пространству. «Я не из тех, кто кричит в лицо, и не из тех, кто мстит. Мне не нужно уничтожать тебя, как ты, возможно, привык ожидать от других. Я просто не хочу, чтобы ты был рядом. Ни физически, ни в мыслях, ни в прошлом». За окном на мгновение вспыхнул и тут же погас фонарь, будто подчеркивая невидимую точку в их разговоре. И вслед за этим наступила та тишина, в которой больше не чувствовалось ни тревоги, ни неопределенности. Она уже не была ожиданием, не была прелюдией к следующему слову, потому что все, что должно было случиться, уже произошло. И теперь оставалось только принять это как факт, без лишних комментариев. Сергей чувствовал, как напряглось горло, как дыхание стало короче, как сжались пальцы на руле. Не от боли, от бессилия. От той особой немоты, которая приходит, когда понимаешь, тебя уже вычеркнули. Спокойно, без эмоций, как ненужную деталь в уравнении. «Я прошу тебя», — сказала она, не поворачивая головы, — «больше не искать меня, не писать, не звонить, не пытаться объясниться. Это не злость, это решение, и оно принято не сегодня. Просто сегодня я сказала это вслух». Она не сопровождала сказанное ни жестами, ни интонацией, ни каким-либо движением. Не было ни театральных взмахов рукой, ни тяжелых вздохов, ни попытки задержать взгляд Только четко выстроенные фразы, сдержанные, выверенные, отточенные, как одиночный выстрел, прозвучавший не громом, а тишиной, в которой не осталось пространства для обратной связи. Ее рука легла на ручку двери и спокойно, уверенно, без малейшего замешательства. Не как импульс или слабость, а как последний необходимый жест, поставивший точку в разговоре, который перестал быть разговором задолго до этой минуты. Сергей не сразу осознал, что движение уже произошло. Ее пальцы мягко, но твердо высвободились из его руки, как будто заранее знали, это прикосновение не спасет, не удержит, не изменит ничего. Он тянулся не за телом, за последней возможностью задержать ее в этом пространстве, где еще оставался шанс на общее дыхание, на объяснение, на взгляд, который скажет: «Давай хотя бы попробуем понять». «Подожди!» — голос сорвался тише, чем он хотел. «Я могу объяснить». Но фраза потеряла форму еще до того, как родилась. В нем не было уверенности, не было ни нужной интонации, ни той силы, которая могла бы придать словам вес, потому что объяснять было уже нечего. Пальцы его сжались чуть сильнее, инстинктивно, не как жест власти, не как попытка подавить, просто рефлекс. Последняя нить, которая тянулась от руки к руке, от сердца к сердцу, но уже в пустоту. Алена повернула голову. Не резко, не демонстративно, просто спокойно. Взгляд ее был ясным, почти мягким, но от этого только невыносимее. В нем не было укора, ни гнева, ни страха, лишь окончательное понимание. Это конец, не вызванный драмой, а обусловленный правдой, с которой никто больше не спорит. «Не надо, Сергей Андреевич», — произнесла она тихо, и в голосе не дрогнуло ничего. Не было даже раздражения. Будто она обращалась к человеку, с которым когда-то могла быть близка, но теперь между ними стояло не событие, опыт. То, что понято. То, что завершено. То, что не подлежит пересмотру. Он не знал, что сказать в ответ. Все слова, готовые всплыть, тут же рассыпались. Их ритм сбивался еще на подходе, потому что в их смысле уже не верил даже он сам. Алена отстранилась легко, не отдергиваясь без лишнего движения. Рука его осталась в воздухе, растерянно замерла в пустоте, как тень того, что больше не касается другого. Дверь открылась. Шелест металла прозвучал едва слышно, но в этой тишине оказался громче любого крика. Она вышла, не обернувшись. Пальто аккуратно скользнуло по ее спине. Шаги были уверенными, медленными, но без пауз, не от того, что торопилась уйти, а от того, что знала, куда идет. Фонарь снова вспыхнул, осветил ее силуэт на фоне темноты и почти сразу погас, будто торопясь вернуть ее обратно в ту реальность, где он уже не имел права быть даже фоном. Он продолжал смотреть, как она идет. Медленно, ровно, без колебаний. В этот момент он понял, что ее спина говорит больше, чем любые слова. Она не несла обиду, она несла выбор. Тот, в котором не осталось места ни для сомнений, ни для уговоров. Сергей не пошевелился, даже не сделал попытки выйти следом. Он только смотрел, как фигура отдаляется, становится меньше и растворяется в темноте города. Никаких слез ни в ней, ни в нем. Потому что это был не разрыв, это было возвращение границ. Точка, поставленная в тетради, которую больше никто не будет открывать. Город рассыпался вокруг беззвучными бликами фар и фрагментами светящихся витрин, в которых не отражалось ничего, кроме бесполезного света. Все казалось чужим. Улицы, окна, редкие силуэты прохожих и даже его собственные руки на руле. Машина двигалась по пустынной дороге, не направляясь ни к дому, ни от него. Просто вперед, чтобы хоть как-то сохранить движение, чтобы не застыть в точке, где только что прозвучали слова, которые невозможно было опровергнуть. Он не думал о маршруте, не сверял повороты, не следил за номерами улиц. Навигатор, включенный по привычке, бормотал не в попад, время от времени настойчиво повторяя «развернитесь», будто требуя невозможного. Развернуться было уже некуда. Руки продолжали держать руль с привычной точностью, но в движении чувствовалось напряжение, которое он сам не осознавал. Он не спешил, но и не плыл по течению. Скорее ехал так, как движутся после аварии. Осторожно, не от страха, а от внутренней рассеянности, когда любая резкость может вернуть к тому, о чем старательно не думаешь. В голове не было слов. Только послевкусие диалога, завершенного без скандала, но оставившего внутри ощущение полной потери. Не скандал, гораздо хуже. Он не привык к тому, чтобы от него уходили молча, без истерик, без швыряния предметов, без сцены. В таких историях всегда была последняя возможность подхватить, остановить, обвинить, хотя бы крикнуть в спину. Сейчас не было ничего. Слова Алены не звучали упреком. Это делало их не слабее, а страшнее. В ее голосе не было злобы, в нем была усталость и ясность. Та, перед которой нечем крыть. Та, которая не требует доказательств. Та, после которой нельзя вернуться. Ему казалось, что он смотрит на себя со стороны. Не на тело, не на лицо в зеркале, а на внутренний остаток, с которым остался. Это не было раскаянием и не сожалением. Это было отчетливое понимание, что в этот раз он потерял не женщину, себя в ее глазах. То, каким она его видела. То, каким он мог быть рядом с ней. Проезжая через спящий перекресток, он замедлил ход, не по необходимости, а просто потому, что тело само решило снизить темп. Светофор впереди загорелся красным, и он притормозил заранее, не дожидаясь резкости. Машина плавно остановилась, покачнувшись на месте, как человек, замеревший перед шагом в никуда. Именно в этот момент он заметил движение справа. Фигура двигалась по тротуару медленно, почти неслышно, будто шла не по городу, а по собственной пустоте. Он не сразу понял, что именно его зацепило. Ни одежда, ни походка, ни очертания не были яркими, но во взгляде, случайно скользнувшем по стеклу, возникло ощущение узнавания, как если бы в ритме ее шагов прозвучала подсказка, услышанная только им. Тусклый уличный фонарь осветил ее на миг. Ни лицо, ни черты, а силуэт. Худощавый, с опущенными плечами, с руками, сжатыми вдоль тела. Девушка шла, не поднимая головы, будто даже не думала, куда направляется. Не выбирала маршрут, просто шла вперед, как идут те, кто уже не ждет встречи, но и не хочет возвращаться. Он всмотрелся внимательнее, и догадка затвердела. Лана. Не спутаешь ни с кем. Эта застенчивая осанка, привычка прижимать локти к бокам, будто пытается сделаться меньше, менее заметной. Шаги, чуть скошенные вбок, ноги, будто бы неуверенные в том, что им позволено находиться на тротуаре большого города. Воронин не двигался. Свет от панели приборов мягко освещал его руки, будто разделяя границы между внутренним напряжением и внешним равнодушием. Он смотрел на нее не как на студентку, не как на девушку, не как на случайную прохожую. Он смотрел, как человек, который только что потерял власть над своей жизнью и теперь ищет, за что можно зацепиться хотя бы взглядами. Светофор продолжал держать красный, но времени он больше не ощущал. Все вокруг словно замерло, выжидая. Лана продолжала идти, не спеша, но и не останавливаясь, как будто вся улица была ее коридором, без дверей, без окон, без выхода. Она не замечала машины, не смотрела по сторонам, не прислушивалась к шуму. Ее лицо оставалось в тени, но в каждом движении угадывалась пустота, не угрожающая, а обескровленная, выжженная изнутри. Светофор продолжал удерживать красный сигнал, как будто город, не зная, чем помочь, давал Сергею лишние секунды. Машина остановилась рядом с фигурой, идущей по тротуару, И в это движение не было вложено усилия. Только инстинкт, старый, почти забытый, когда взгляд на чью-то спину вызывает не просто узнавание, а внутренний толчок. Девушка шла, чуть наклонившись вперед, как будто сопротивлялась ветру, которого не было, или пыталась преодолеть не расстояние, а что-то внутри себя. Воронин опустил стекло, не для разговора, не чтобы окликнуть, просто чтобы открыть между ними тонкий канал воздуха, как будто само присутствие тишины могло передать больше, чем слово. Он не называл ее имени, не пытался подстроиться под настроение, не вставал в позу доброжелателя, просто произнес негромко, но достаточно четко: «Садись, подвезу». Эти два слова прозвучали как нечто обыденное, привычное, но в глубине каждого из них чувствовалась натянутость. Не агрессия, не настойчивость, а напряженное ожидание, когда человек предлагает не услугу, а возможность. Лана остановилась, медленно повернула голову, всматриваясь в силуэт за рулем. Свет от ближайшего фонаря скользнул по ее щеке, по скулам, по тонкой линии шеи. И хотя лицо оставалось в тени, профессор почувствовал ее нерешительность почти телесно. Она стояла не как девушка, раздумывающая, принимать ли предложение, а как человек, который не умеет отказать, но каждый раз надеется, что сможет. Она не ответила никак, ни жестом, ни словом. Только осталась на месте, как будто сам факт остановки уже содержал половину согласия. Сергей не повторил приглашение, не усилил интонацию, просто перевел взгляд обратно на дорогу, демонстрируя, что ее решение – это не его забота. На самом деле он точно знал, что Лана сядет. Он чувствовал это так же уверенно, как знал, какой поворот будет следующим. Девушка медленно подошла к машине, обогнула ее, словно обходила не железо, а ситуацию, и, открыв дверь, села рядом. Все в ее движениях было осторожным, как у человека, вошедшего в чужой дом, где неясно, можно ли снимать обувь, где разрешено садиться и стоит ли вообще дышать. Она аккуратно притянула дверь и закрыла ее бесшумно, будто надеялась, что это действие останется незамеченным. Воронин не смотрел на нее, не разглядывал, не оценивал, не проверял выражение лица. Просто повел машину дальше. Движение было плавным, даже чуть медленным, как если бы он подстраивался не под дорогу, а под состояние пассажирки, которая не знала, что делать со своим телом. Лана сидела с выпрямленной спиной, прижав руки к коленям, взгляд направлен в сторону, но не в окно, а чуть выше, туда, где взгляд теряется в пустоте. Профессор не задавал вопросов, она не начинала разговора. В машине воцарилась тишина, но не та, которая возникает между двумя уставшими людьми, и не та, что бывает после ссоры. Это была особая тишина, нервная, застывшая, тугая, как струна, натянутая между равнодушием и тревогой. Воронин чувствовал ее напряжение не глазами, не слухом, всем телом. Оно разливалось по салону, как запах, неуловимый, но плотный, проникающий в дыхание, в кожу. Лана не пыталась выстроить дистанцию. Она просто замерла в позиции напротив мира, как будто приняла внутреннее решение переждать. Ни диалог, ни поездку. Себя. Сергей прекрасно узнавал этот тип тревоги. Не бурной, не истеричной, а тянущейся, вязкой, глубоко укоренившейся, без крика и без слез, и оттого вдвойне опасной. Он встречал ее не раз. В глазах женщин, которые больше не знали, к кому обратиться, в поведении студентов, у которых страх давно сросся с вежливостью, это было состояние, из которого не ищут выхода, потому что любое движение кажется слишком громким, слишком нарушающим хрупкое равновесие между существованием и исчезновением. Лана не пыталась справиться с этим ощущением. Она просто дожидалась, когда наступит онемение, когда станет можно не чувствовать вовсе. Воронин украдкой бросил взгляд в ее сторону. Быстрый, едва заметный, но достаточный, чтобы уловить сдержанную напряженность, выученное спокойствие, в котором не чувствовалось расслабление, только привычка не показывать лишнего. Ее лицо оставалось неподвижным, как будто застыла в заранее выбранной маске. Кожа побледнела, плечи подняты выше обычного, пальцы сцеплены так крепко, словно только через них удавалось сохранить контроль над собой. Все ее тело напоминало оболочку, плотно натянутую поверх внутренних колебаний, в которой не оставалось места для утечки ни одного чувства наружу. Именно в этот момент Воронин ощутил, как нечто сдвинулось внутри него. То самое, что окончательно рассыпалось в разговоре с Аленой, теперь словно собиралось обратно. Если там, в машине с женщиной, которую он считал опорой, он окончательно утратил контроль, то здесь, рядом с Ланой, этот контроль неожиданно начал возвращаться. Не как насилие, не как доминирование, а как тонкое, почти невидимое чувство власти над ситуацией. Он не стремился управлять девушкой, не нуждался в подтверждении. Ему было достаточно того, как само его молчание начинает создавать форму, как неподвижность тела передает внутреннюю собранность, как присутствие, лишенное жеста и слова, становится самой весомой частью этого диалога без слов. Лана, возможно, этого не понимала, но внутри уже шел процесс. Ее тревога была не просто реакцией на близость мужчины. Это было подчинение без давления, когда человек сдается не потому, что его заставили, а потому, что не знает, как иначе удержаться. Сергей медленно сжал руль не из-за волнения, а от внутренней собранности, стремясь зафиксировать этот момент. Не случайный, не проходной, а переходный, насыщенный тишиной и неопределенностью, но при этом наполненный знанием. Он еще не определился с маршрутом, не решил, где закончится эта поездка, однако чувствовал, что именно сейчас, в этом вечернем безвременье, появилась цель, слабый, но ощутимый вектор, который впервые за весь день вернул ему ощущение опоры. Сергей вел машину уверенно, но без видимой целеустремленности. Движения были спокойными, плавными, лишенными напряжения, хотя внутри него происходило нечто другое. Не мысль, не импульс, а цепочка решений, принимаемых молча, без обсуждения и без возврата. Он свернул с трассы, ведущей в сторону центра, выбрав второстепенную дорогу, извилистую, с полутемными участками, где свет фар скользил по мокрому асфальту, не находя точек опоры. Лана ничего не спросила, не обратила внимания на смену маршрута или, если и заметила, не сочла нужным уточнять. Ее молчание не было вежливым. Это была сдержанность человека, который чувствует приближение чего-то значительного, но боится дать этому имя. Она сидела по-прежнему напряженно, но без сопротивления, будто внутренне приняла необходимость происходящего, даже не до конца осознав его суть. Пейзаж за окнами менялся. Фонари становились реже, дома ниже и темнее, а расстояние между ними длиннее. Город растворялся, отступал назад, превращаясь в фон, в память, в нечто далекое и уже неактуальное. Машина углублялась в тишину, которая ощущалась как плотная ткань, обволакивающая салон изнутри. Деревья вдоль дороги качались медленно, будто колебались вместе с их нерешительностью, и даже небо над крышей автомобиля казалось не черным, а плотно закрытым, без просвета. Воронин знал, куда едет. Дом на окраине области стоял пустой с начала осени. Туда редко наведывались даже рабочие, поддерживающие территорию, и сейчас он был по-настоящему один. Этот выбор не был случайным. Это было пространство, в котором ничего не требовалось объяснять. Где стены не слушали, где никто не ждал вопросов, а тишина имела физический вес. Он свернул с асфальта на грунтовую дорогу, по которой ехать следовало медленно, с усилием. Мелкие камни хрустели под шинами, а влажная глина цеплялась за протекторы, оставляя следы. Дом появился не сразу. Сначала участок леса, затем старые клёны, и только потом, за поворотом, в тусклом свете фар вынырнул фасад. Два этажа, широкая терраса, черная крыша, покатая и тяжелая, как веки, готовая закрыться. Машина остановилась у въезда. Ни одной лампы, ни звука, ни света из окон. Все было недвижимо, будто дом сам замер, прислушиваясь. Сергей заглушил двигатель. На короткое время воздух вокруг стал почти звенящим, как перед грозой, которой не будет, но которую все еще ждут. Лана медленно повернулась, взглянула на темное здание. В лице ее ничего не изменилось, но дыхание стало чуть глубже. Ни тяжелым, ни сбивчивым, скорее сдержанным, как у человека, который понял, что оказался в незнакомом месте и уже не контролирует направление. Некоторое время молчание сохранялось, как будто пауза имела собственную плотность, но затем голос все-таки прозвучал. Негромкий, сдержанный, как у того, кто еще не уверен, имеет ли право спрашивать. «Куда вы меня привезли?» Сергей посмотрел на нее спокойно, без намека на напряжение или попытку оправдаться, и, выдержав короткую паузу, ответил с той же сдержанной простотой, в которой не было ни угрозы, ни объяснения. «Туда, где никто нам не помешает!» Воронин открыл дверь и вышел первым. Не делал жестов, не предлагал руку, не давал команд. Он просто двигался вперед, как человек, которому не нужно одобрение. Скрип гравия под ногами звучал глухо, ритмично, и в этих звуках было ощущение давнего плана, необъясненного, но давно принятого. Девушка не осталась в машине. Некоторое время сидела, прислушиваясь не к нему, к себе, к той точке, откуда обычно поднимается страх, но страх не пришел. Пришло напряжение, подчинение обстоятельству, в которое она вошла шаг за шагом. И теперь отступать уже не было как. Дверца машины закрылась мягко. Лана шла медленно, неуверенно, но не останавливаясь. В шаге внутренняя осторожность, в походке вежливая покорность, будто она гостья в доме, где ее не звали, но где нельзя отказать, если уже вошла. Осень пахла землей и влажной древесиной. Сад был пуст, трава прибита к земле, листья слиплись под ногами, и каждый ее шаг казался ненужным звуком в слишком гулкой тишине. Сергей достал связку ключей, нащупал нужный и, без лишних слов, вставил его в замок. Дверь поддалась легко, с мягким щелчком, будто давно ждала возвращения хозяина. Дверь распахнулась внутрь, и Лана застыла на пороге. Внутри темнота. Неуютная, а поглощающая, с холодным сквозняком, который пахнул из глубины холла. Там не было жизни. Только пустота, аккуратно расставленная в форме мебели. Все выглядело на своих местах, но в этом порядке не чувствовалось присутствия. Никакого.